Глава 11. Поннёв. Было бы слишком утомительно шаг за шагом описывать весь путь, который проделала колесница комедиантов до великой столицы. Тем более, что в дороге не случилось ничего заслуживающего особого внимания. В Пуатье актеры сколотили кругленький капиталец и могли путешествовать без всяких приключений и проволочек, меняя лошадей и делая большие перегоны. В Туре и Орлеане труппа задержалась, чтобы дать несколько представлений, и сборы вполне удовлетворили тирана. Как директора и казначея, его в первую очередь интересовал финансовый успех. Блазиус успокоился и даже начал посмеиваться над страхом, который внушил ему де Валамбрес. Однако Изабелла все еще трепетала, вспоминая обстоятельства неудавшегося похищения. Когда труппа останавливалась на постоялых дворах, она делила комнату с Зербиной, но и теперь ей постоянно снились зрачок слухового окна, растрепанные космы дикарки Чикиты и белозубый оскал ее улыбки. Изабелла просыпалась с криком, и подруге приходилось долго ее успокаивать. Что касается барона де Сиганьяка, то он, внешне ничем не показывая своей тревоги, всегда старался получить комнату по соседству с той, в которой ночевали девушки. Он спал одетым, положив рядом с собой шпагу без ножен на случай ночного нападения негодяев. Днем он чаще всего шагал впереди фургона, внимательно осматривая заросли, старые руины и заброшенные хижины, где могла оказаться засада. Если же на дороге попадалась подозрительного вида группка путников, он возвращался к фургону, где располагался более внушительный гарнизон, состоявший из тирана, Скопена, Блазиуса и Леандра, несмотря на то, что педант был стар и немощен, а первый любовник труслив как кролик. Бывало и так, что Сиганьяк, как умудренный опытом полководец, умеющий предвосхищать коварные маневры противника, занимал место в арьергарде, ведь опасность могла появиться и оттуда. Но все эти меры оказались излишними. Никто не попытался напасть на актеров в пути. То ли герцог не успел разработать новый план, то ли, поразмыслив, совсем отказался от своих намерений. Но могло быть и так, что все еще не зажившая рана ограничивала его предприимчивость. Зима в этом году выдалась не слишком жесткой. К тому же актеры были постоянно сыты, а теплой одежды, которой они разжились у одного расторопного старьевщика, противостояла холоду более надежно, чем театральные плащи из тонкой саржи. А лишь северный ветер неумеренно разрумянивал щеки женщин, а порой не щадил и их нежных носиков. Впрочем, хорошеньким молодым женщинам все на пользу, а старухе Леонарде, чья кожа была безнадежно испорчена 4 десятилетиями гримировки, уже ничего не могло повредить. И вот, однажды в зимних полусумерках, часов около 4, фургон пересек по однопролетному мосту речушку Бьевр и покатил вдоль берега Сены, прославленной реки, которой досталась честь омывать своими водами подножие королевских дворцов и множество иных зданий, известных всему миру. Дым из печных труб Парижа собрался у горизонта и образовал гряду рыжеватого полупрозрачного тумана, за которой, словно багровый шар, неторопливо опускалось закатное солнце. Затем из этого марева возникли, развертываясь в величественную перспективу, лиловые очертания домов, дворцов и храмов. На противоположном берегу Сены, за островом Лувье, виднелись бастион арсенала, аббатство братьев Целестинцев и почти напротив него оконечность острова Нотр-Дам. За воротами святого Бернара зрелище стало еще более великолепным. Прямо перед путешественниками выросла серая громада собора Нотр-Дам-де-Пари с его конторфорсами заднего фасада, похожими на ребра Левиафана, двумя четырехугольными башнями и тонким шпилем на пересечении нефов. Колокольни поменьше поднимались над городскими кровлями, указывая местоположение других церквей и часовен, буквально втиснутых между скопищами домов, но от грандиозного здания собора Сиганьяк, никогда прежде не бывавший в Париже, буквально не мог отвести глаз. Повозки с всевозможными съестными припасами, всадники и пешие путники, со скрежетом, грохотом и криками, двигавшиеся во все стороны по набережным и прилегающим улицам, на которые, сокращая дорогу, время от времени сворачивал фургон комедиантов, оглушили и ошеломили молодого человека, привыкшего к посвисту ветра в ландах и гробовой тишине своего ветхого замка. Сиганеку казалось, что в голове у него беспрестанно вращаются мельничные жернова, а он даже слегка пошатывался, как во хмелю. Наконец, над дворцовыми фронтонами показался шпиль Сент-Шапель, капеллы, возведенной самим Людовиком Святым, и засверкал своим филигранным совершенством в последних лучах заката. Повсюду в окнах зажглись огни, расцвечивая темные фасады домов, а река отражала их на своей черной глади, превращая в шевелящихся огненных змей. Затем на набережной выступили из полумрака очертания церкви и монастыря великих августинцев, а на площадке у Пон-Нёв, нового моста, Сиганяк разглядел в сумерках смутные очертания конного памятника прославленному королю Генриху IV. Однако фургон тут же свернул на улицу Дофина, и бронзовый всадник вместе с конем скрылись из глаз. Именно здесь, на улице Дофина, неподалеку от ворот, носивших то же название, располагалась большая гостиница, в которой случалось останавливаться даже посольством из дальних стран. Таверна в нижнем этаже гостиницы могла вместить до сотни постояльцев. Для лошадей здесь всегда находились овес и охапка сена, а для путников — удобная постель. Эту гостиницу тиран и счел самой подходящей для размещения своей братьи. Состояние их финансов позволяло такую роскошь, причем роскошь далеко не бесполезную, так как она работала на престиж труппы, показывая, что в ней собрались не какие-то провинциальные мошенники, которых нищета загнала на подмостки, а настоящие мастера актерского ремесла, честно зарабатывающие на жизнь своими дарованиями. Столовая, в которую вошли актеры, ожидая, пока им приготовят комнаты, располагалась рядом с гостиничной кухней. Но что это была за кухня? Ее размеры были явно рассчитаны на аппетит Гаргантюа или на худой конец его сынишки Пантагрюэля. Целые древесные стволы пылали в исполинском очаге, походившем на ад, как его изображают в знаменитых мистериях на соборной площади города Дуэ. На вертелах, расположенных в три этажа, золотились, истекая душистым жиром, стаи гусей, пулярок и цыплят. Там жарились целые четверти бычьих туш, телячьи и свиные окорока, не говоря уже о всяких там куропатках, бекасах, перепелах и прочей мелочи. Поваренок, сам уже наполовину изжарившийся, хоть одет он был в один лишь холщовый фартук, поливал всю эту снеть мясным соком с помощью половника, черпая им снова и снова из противня, подставленного под вертела. Вокруг громадного дубового разделочного стола суетился целый полк поваров и поварят. Они передавали помощникам уже нашпигованные, связанные и приправленные специями тушки птицы, а тем чали их к раскаленным, сыплющим искрами печам, похожим скорее не на кухонные, а на те, что пылают в кузнице вулкана. Да и повара в этом чуду, подсвеченном отблесками пламени, походили на кузнецов-циклопов. Вдоль стен грозно сверкали батареи кухонной утвари из красной меди и латуни, котлы и кастрюли всех размеров, жаровни для запекания рыбы, в которые можно было положить 100-фунтового осетра, формы для пирогов в виде башен, куполов, пагод и сарацинских тюрбанов. Словом, все наступательные и оборонительные орудия, какими только пользуется бог гастрономии. Из буфетной то и дело выплывала в кухню дебелая служанка. Пышная и румяная, словно сошедшая с картин фламандских мастеров, неся корзины, полные овощей, фруктов и всевозможных приправ. «Подай сию секунду мускатный орех!» — требовал один из поваров. «Щепотку корицы и побыстрее!» — вопил другой. «Подбавь сюда перцу и гвоздики, наполни солонки, майоран, лавровый лист, ломтик свиного сала да нарежь потоньше. Поддай жару, эта печь совсем остыла. а в этой сбрызни угли водой. Так разошлась, что все сгорит. Следи за бульоном. Разбавь соус. Смотри, слишком загустел. Белки не поднялись. Взбивай, взбивай, нечего жалеть. А ну-ка, обваляй этот окорок в зернах пожитника. Да снимите же проклятого гуся с вертела, он совсем готов. А ту полярку поверни еще пару раз. Живее, живее, мигом давай сюда говядину. Велено, чтобы была с кровью. А телятину и цыплят ни в коем случае не трогай и запомни пострел. Поварское дело не шутка, а дар божий. Бегом отнеси жульен в 6-й номер. Эй, кто там заказывал перепелку в тесте? В этом веселом гамме распоряжения и замечания то и дело перемежались солеными остротами, прямо относящимися к тому или иному блюду, приправе, закуске или лакомству. Тиран, Блазиус и Скопен, большие любители поесть, только облизывались, слушая эти возбуждающие аппетит речи, которые, по мнению всех троих, стоили всего краснобайства и глубокомыслия античных риторов и философов, чей пафос ничего не говорит желудку. «Если б моя воля, я расцеловал бы в обе щеки главного повара», — заметил Блазиус. «Вы только посмотрите на него. Он жирен и пузат почище какого-нибудь аббата. И с каким величественным видом он повелевает всеми этими горшками и кастрюлями. Ни один полководец, увлеченный битвой, не может с ним сравниться». Вскоре появился гостиничный слуга и сообщил актерам, что их комнаты готовы. И в ту же минуту в столовую вошел новый гость, сразу направившийся к очагу. Это был мужчина лет 30, рослый, сухопарый, весь словно свитый из жил и мускулов, с довольно приятным выражением лица, впрочем, имевшего правильные и довольно красивые черты. Отблеск пламени позволял видеть только его профиль, но и этого было достаточно, чтобы заметить зоркие и недобрые глаза, прячущиеся под далеко выступающими надбровьями, орлиный нос над густыми висячими усами, тонкую нижнюю губу и тяжелый, небрежно вылепленный природой подбородок. Простой воротник из накрахмаленного холста открывал худую шею с выпирающим кадыком, который, как говорят деревенские старухи, представляет собой четвертушку райского яблока, застрявшего в горле Адама и унаследованного кое-кем из его потомков. Наряд незнакомца состоял из короткого темно-серого камзола, надетого поверх куртки из буйволовой кожи, коричневых панталон и войлочных сапог, собранных складками под коленями. Следы грязи на сапогах, свежие и уже засохшие, свидетельствовали, что ему пришлось проделать немалый путь, а почерневшие от крови звездочки шпор сказали бы наблюдателю, что всадник не щадил своего усталого коня. На широком кожаном поясе приезжего, туго стянутом на тонкой талии, висела длинная рапира с кованой чашкой. При нем также был темный плащ, который он вместе со шляпой небрежно бросил на первую попавшуюся скамью. Не так-то просто было определить, к какому сословию принадлежит незнакомец. Он не походил ни на купца, ни на зажиточного горожанина, не на солдата. Скорее всего, он принадлежал к тем обедневшим дворянам, которые поступают на службу к вельможам и всеми доступными способами отстаивают их интересы. Сиганьяк, на которого вся эта кулинарная мистерия никак не действовала, с любопытством поглядывал на долговязого незнакомца, чье лицо показалось ему смутно знакомым. Однако припомнить, где и когда они могли бы встречаться, барону так и не удалось, несмотря на то, что он усердно рылся в памяти. Вместе с тем, некое чутье подсказывало ему, что с этим господином они сталкиваются не впервые. Подозрения эти стали еще более основательными, когда незнакомец, перехватив взгляд молодого человека, быстро отвернулся и склонился над очагом, делая вид, что греет озябшие руки. Не припомнив ничего определенного, и поняв, что более пристальное внимание к этому господину может привести к бессмысленной стычке, барон поднялся и последовал за членами труппы. Те сперва разбрелись по своим комнатам, привели себя в порядок после дороги, а затем снова сошлись в просторной столовой со сводчатыми потолками за ужином. Трапеза была обильной и сытной, и актеры, уставшие и проголодавшиеся, отдали ей должное сполна. Блазиус, зная, нахваливал здешнее вино и наполнял свой стакан снова и снова, не забывая товарищей. Но он был не из тех пьяниц, которые служат Бахусу в одиночку. Ему нравилось пить самому не меньше, чем поить других. Тиран и Скопен, разумеется, не отставали, зато Леандр, как обычно, скромничал, так как боялся избытком спиртного повредить чистоте своего лица, что совсем ни к чему исполнителю ролей первых любовников. Но оборона, продолжительное воздержание в замке Сиганьяк, приучило к сугубой трезвости, и нарушал он это правило с большой неохотой. Помимо того, его все еще тревожило присутствие в гостинице незнакомца, показавшегося ему знакомым. Хотя, что может быть более заурядным, чем появление нового постояльца в открытом для любых гостей заезжем дворе? Обед, он же и ужин, прошел шумно. Разгоряченные отменной едой и вином, довольные тем, что наконец-то оказались в Париже, Мекки всех искателей успеха, согретые густым теплом очага после долгих дней в промозглом фургоне, актеры предавались самым невероятным фантазиям. В мечтах они уже соперничали с труппами бургундского отеля и театра Море. Им бешено рукоплескали, их носили на руках, зазывали ко двору, они заказывали комедии и трагедии лучшим драматургам, капризничали, бронились с поэтами, пировали с вельможами и не знали, куда девать золото. Леандру чудились блистательные любовные победы. Единственное, на что он был согласен, пощадить хотя бы честь королевы. Едва пригубив из своего стакана, он был пьян от собственного тщеславия, ибо после романа с маркизой де Брюйер окончательно уверился в своей неотразимости для дам. Серафина считала своим долгом хранить верность шевалье де Видоленку лишь до той поры, пока в ее селок не угодит птица с более пышным оперением. Практичная Зербина планов не строила, решив довольствоваться своим маркизом, тем более что тот вскоре намеревался нагрянуть в Париж. Леонарде возраст не позволял принять участие в этой игре, поэтому она была всецело занята едой, выбирая самые лакомые кусочки. Блазиус с комическим усердием то и дело наполнял ее тарелку и подливал ей вина, что старуху только радовало. Изабелла закончила есть раньше других, однако оставалась за столом. Ее руки рассеянно лепили из хлебного мякиша игрушечного голубка, а чистый и нежный взгляд, полный любви, был обращен на Сиганьяка, сидевшего напротив. Щеки девушки слегка порозовели в тепле, и этот румянец придал ее лицу невыразимую прелесть. Если бы герцогу де Валамбрезо случилось увидеть ее в ту минуту, он наверняка обезумел бы от страсти. Барон, в свою очередь, с восхищением смотрел на девушку, чья душа была так же прекрасна, как ее лицо и тело. В то же время его терзала одна мысль. Да, Изабелла отказалась принять его руку и сердце, этому воспрепятствовала особая тонкость и деликатность ее душевного строя. Но, может быть, это не окончательно, и надежда еще жива? После ужина женщины поднялись в свои номера. Так же поступили Леандр и барон, оставив троих пьяниц, чьи физиономии уже побагровели, приканчивать начатые бутылки. «Запритесь понадежнее», — сказал Сиганьяк, проводив Изабеллу до двери ее комнаты. «Здесь полным-полно всевозможного люда, и надо принять все доступные меры предосторожности». «Не бойтесь за меня, мой дорогой», — ответила девушка. «Дверь моя запирается не хуже, чем дверь какой-нибудь темницы. Кроме того, на окне прочная решетка, и нет больше никаких отдушин или входов. Хозяевам гостиницы известно, что у постояльцев бывают ценные вещи, представляющие немалый соблазн для всевозможных мошенников. Поэтому они заботятся о том, чтобы комнаты запирались наглухо. У себя я защищена лучше, чем какая-нибудь принцесса из рыцарского романа в башне, охраняемой драконами». «Даже заклинания и волшебные талисманы оказываются бессильными, если враг изощрен и коварен», — возразил Сиганьяк. «Такое случается только тогда, когда принцесса, соскучившись в заточении, сама поощряет похитителя или вестника любви», — с улыбкой заметила Изабелла. «Одним словом, если не боюсь я, то и вы, барон, можете быть спокойны. спите, и пусть сны ваши будут легки». Прощаясь, девушка протянула свою нежную белую руку, и Сиганьяк благоговейно коснулся ее губами. Затем она вошла к себе, и барон услышал, как ключ дважды повернулся в замке, щелкнул язычок задвижки, после чего заскрежетал задвигаемый засов. Удостоверившись, что дверь надежно закрыта, он отправился к себе, но не успел ступить на порог отведенной ему комнаты, как по стене коридора, слабо освещенной фонарем, скользнула мужская тень. Мужчина двигался почти беззвучно, хотя и прошел совсем рядом с Сиганьяком. Барон стремительно обернулся. Это был тот самый незнакомец, которого он видел в кухне гостиницы. Вероятно, он направлялся в свою комнату, да и ничего особенно подозрительного в его поведении не было. Тем не менее, барон, сделав вид, будто никак не может попасть ключом в замочную скважину, замешкался и пристально проследил за незнакомцем, пока тот не скрылся за поворотом в дальнем конце коридора. Сразу после этого гулко хлопнула дверь, и эхо разнесло этот звук по всей затихшей ночью гостинице. Удостоверившись, что незнакомец, чей облик и повадки необъяснимо тревожили его, водворился в своих апартаментах, Сиганьяк, наконец, вошел к себе. Спать ему не хотелось, и барон взялся писать своему преданному слуге Пьеру, что собирался сделать уже давно. Дело шло медленно, так как Пьер был не слишком силен в грамоте и мог читать только написанное прописными буквами. Вот это послание. «Мой добрый Пьер, вот я и в Париже, где, как все твердят, мне предстоит добиться многого и вернуть блеск моему роду, пришедшему в упадок. Честно говоря, пока я не вижу для этого никаких средств и способов. Разумеется, если случай приведет меня ко двору, и мне удастся получить аудиенцию у нашего милосерднейшего короля, услуги, оказанные моими предками, его предкам мне зачтутся. Его величество не допустит, чтобы род, вконец разоренный пограничными войнами, бесславно пресекся. Но пока, не имея иных средств существования, я играю на театральных подмостках и даже умудрился заработать этим ремеслом пригоршню пистолей, часть которых я вышлю тебе, как только подвернется случай. Возможно, мне стоило бы поступить рядовым солдатом в какой-нибудь полк, но я не хочу ограничивать свою свободу. Тому, чьи предки привыкли повелевать, ни от кого не получая приказов, ни к лицу повиноваться даже в нищете. Сообщаю тебе, что единственным заметным происшествием за все время нашего долгого пути стала моя дуэль с неким герцогом, человеком вспыльчивым и злонравным, хотя довольно искусным фехтовальщиком. И благодаря твоим урокам я с честью вышел из этого поединка. Мне удалось ранить герцога в руку, хотя я мог бы без труда отправить его к праотцам, ибо он слабее в обороне, более вспыльчив, неосмотрителен и недостаточно стоек. Несколько раз он оказывался в такой позиции, что я мог бы прикончить с ним с помощью одного из тех неотразимых ударов, которым ты так терпеливо обучал меня. Иными словами, твой ученик не посрамил тебя. И после этой победы, в действительности не такой уж трудной, заметно вырос в глазах общества. Но довольно о дуэлях. Невзирая на новые впечатления, я часто вспоминаю о нашем старом замке. Отсюда он уже не кажется мне таким невзрачным и угрюмым. В иные минуты я мысленно блуждаю по его пустым покоям, смотрю на пожухшие портреты, слышу, как хрустят под подошвами осколки оконных стекол. Эти видения доставляют мне печальную радость. С каким удовольствием я увидел бы сейчас твое смуглое обветренное лицо, которое наверняка озарилось бы улыбкой в мою честь. Услышал мурлыканье Вельзевула, хриплый лай Миро и ржание бедолаги Боярда, которому, несмотря на старость, приходилось таскать меня на себе, пусть и веса во мне не так уж много. Живы ли они, наши преданные друзья? Вспоминают ли они обо мне? Удается ли тебе в нашей обители нищеты уделять им хоть какие-то крохи от своего скудного стола? Будьте мужественны и постарайтесь дотянуть до того дня, когда я вернусь к вам. Неважно, бедный или богатый, счастливый или отчаявшийся, чтобы мы вместе смогли закончить наш путь в родном краю. А если мне суждено стать последним из сиганьяков, значит, на то воля Господа, и в усыпальнице моих предков еще достаточно свободного места. Барон де Сиганьяк. Письмо это барон запечатал перстнем, единственной драгоценностью, которую он сохранил в память об отце. На печатке перстня были вырезаны три золотых аиста на лазурном фоне. Из замка Сиганьяк, куда молодой человек мысленно перенесся, он снова вернулся к действительности. Время было уже довольно позднее, но за окном по-прежнему глухо шумел Париж, словно океан, который не умолкает даже тогда, когда кажется уснувшим. Слышался перестук подков по мостовой, гремели, постепенно удаляясь, колеса кареты. Запоздалый гуляка вдруг принимался горланить лихую песню, следом доносились лязг скрещенных клинков, а иной раз и вопль прохожего, которого грабили воры с нового моста, похожий на вой бродячей собаки. В череде этих звуков Сиганьяк внезапно уловил звук шагов за дверью его комнаты. Кто-то украдкой пробирался по гостиничному коридору. Барон погасил масляную лампу, чтобы свет его не выдал, и, немного приоткрыв дверь, заметил в дальнем конце коридора мужскую фигуру, закутанную в темный плащ. Человек этот явно направлялся в комнату постояльца, который с первого взгляда вызвал у него подозрение. Спустя некоторое время еще один господин в скрипучих сапогах проследовал в том же направлении. Не прошло и четверти часа, как третий молодчик возник в неверном свете догорающего коридорного фонаря и точно так же свернул за угол. Первые двое были вооружены, и у этого ночного визитера длинная шпага оттопыривала сзади полуплаща. Лицо его барону разглядеть не удалось, поскольку его затеняла широкополая шляпа с черным пером. Эта ночная процессия несколько озадачила Сиганьяка. Кстати, ему вспомнилось, что головорезов, напавших на него ночью в Пуатье после ссоры с герцогом де Валамбрезом, тоже было четверо. И тут его осенило. Постоялец, привлекший его внимание в гостиничной, был тем самым мерзавцем, чье нападение капитан Фракас остановил ударом тяжелой бутафорской рапиры, нахлобучившим его шляпу чуть ли не до плеч. Остальные, скорее всего, были его подручными, которых обратили в бегство тиран из Капен. Кто же мог поверить, что только случайность свела их всех в гостинице, где остановилась труппа, да еще в тот же вечер, как актеры прибыли сюда? Гораздо естественнее было предположить, что негодяи постоянно следовали за фургоном актеров. И хотя Сиганьяк все время был начеку, как распознаешь врага в каком-нибудь верховом, который без задержки проскакал мимо путников, бросив лишь мимолетный взгляд на странствующих комедиантов? Одно стало совершенно очевидным. Ни ненависть герцога де Валамбреза к Сиганьяку, ни его любовь к Изабелле не остыли. И обе эти страсти по-прежнему требовали удовлетворения. Бесстрашный от природы, за себя барон не боялся, не сомневаясь, что один вид его клинка обратит негодяев в бегство. Но здесь явно затевалась какая-то подлая и хитрая западня для молодой актрисы. Поэтому барон принял меры предосторожности. Вместо того, чтобы улечься в постель, он зажег все свечи, какие только нашлись в его комнате, распахнул дверь так, чтобы свет падал на противоположную сторону коридора, где находилась комната Изабеллы, а затем невозмутимо уселся в кресло, положив рядом шпагу и кинжал, чтобы в любую минуту пустить их в ход. Время тянулось медленно, но пока ничего не происходило. Лишь когда башенные часы на колокольне монастыря Больших Августинцев пробили 2 часа, в коридоре послышался шорох, и затем в освещенном коридоре появился первый незнакомец, который оказался никем иным, как Мирендолем, одним из наемников герцога де Валамбреза. Сиганьяк уже стоял на пороге своей комнаты со шпагой в руке, готовый к нападению и обороне, и вид у него при этом был настолько грозный, что Мирендоль счел за благо молча пройти мимо, не поднимая глаз от каменных плит пола. Троих его спутников, цепочкой следовавших за предводителем, яркий свет, в ореоле которого высилась фигура насмешливо подбоченившегося Сиганьяка, испугал, и они бросились на утек, причем так поспешно, что последний из негодяев выронил клещи и ломик. Этими инструментами они, очевидно, собирались взломать дверь комнаты капитана Фракаса, когда он уснет. Барон расхохотался, помахал рукой им вслед, а вскоре во дворе послышался стук копыт лошадей, которых выводили из конюшни. Четверо каторжников, снова потерпевших неудачу, уносили ноги. За завтраком тиран спросил у Сиганьяка: «Любезный капитан, неужели в вас нет ни капли любопытства? Ведь вы находитесь в одном из величайших городов мира, о которых рассказывают столько же правды, сколько и небылиц. Не желаете ли вы хоть немного осмотреться в Париже? А я, если не возражаете, могу служить вам проводником и кормчим в этом бурном море, полном мелей, подводных скал и чудовищ, смертельно опасных для чужеземцев и простодушных провинциалов. Я жил здесь еще в отрочестве и знаю Париж как собственную ладонь. Взять хоть новый мост, что находится по соседству. Он то же самое для Парижа, что священная дорога для Древнего Рима. Место прогулок, встреч и диспутов для зевак, переносчиков новостей и сплетен, поэтов, жуликов, карманных воришек, фокусников, куртизанок, дворян, горожан, солдат и прочего люда». «С удовольствием приму ваше предложение», — ответил Сиганьяк. «Но прежде надо попросить Скопена, чтобы он оставался в гостинице и зорко следил за всеми подозрительными прохожими и проезжими. А главное, пусть не спускает глаз мадмуазель Изабеллы. Люди до Валамбреза рыщут вокруг, изобретая средства расправиться с нами. Этой ночью я нос к носу столкнулся в коридоре гостиницы с теми четырьмя негодяями, которых мы проучили в Пуатье. Очевидно, они намеревались взломать дверь моей комнаты и расправиться со мной. Но я не спал, так как заметил их главаря еще раньше, и план их провалился. Обнаружив, что их опознали, эти мерзавцы бросились на конюшню, где их лошади стояли оседланными под предлогом того, что они уезжают на рассвете, и покинули гостиницу. «Ну, не думаю, чтобы они отважились на какую-нибудь выходку среди бела дня», — пробасил тиран. «В гостинице слуги подоспеют на помощь по первому зову. К тому же они, я полагаю, еще помнят ту давнюю трепку. Скопен, Блазиус и Леандр будут охранять Изабеллу до нашего возвращения. А на случай какой-нибудь стычки на улице я прихвачу и свой клинок». С этими словами он перекинул через могучее плечо перевязь и пристегнул к поясу тяжелую, видавшую виды рапиру. Затем тиран облачился в короткий плащ, не стесняющий движений, а шляпу с красным пером нахлобучил до самых бровей. На вопрос, почему он так обращается с головным убором, тиран ответил, что, проходя по парижским мостам, следует остерегаться северного или северо-западного ветра, который вмиг подхватит и швырнет шляпу в воду, вызвав хохот пажей, лакеев и уличных мальчишек. Едва они покинули гостиницу, как на углу улицы Дофина, тиран обратил внимание Сиганьяка на толпу людей под портиком монастыря больших августинцев. Эти люди скупали мясо, конфискованное у мясников, торговавших в постные дни, вопили и толкались, чтобы получить кусок получше. Чуть подальше толпились знатоки-политики, рассуждающие о судьбах империй, перекраивающие на свой лад границы, разделяющие и завоевывающие на словах целые страны и передающие содержание речей министров, произнесенных за закрытыми дверями. Там мелькали газеты, из рук в руки переходили брошюры, памфлеты и сатирические листки. И все эти странные и довольно скверно одетые люди с испитыми лицами бурно жестикулировали и гримасничали, словно помешанные. «Не стоит здесь задерживаться», — заметил тиран, «и выслушивать всякую вздорную болтовню. Разве что вас интересует, какой последний указ издан персидским шахом или какой церемониал установлен в Ватикане при дворе папы Иоанна. Лучше пройдемся немного вперед и полюбуемся одним из прекраснейших пейзажей на Земле. Из тех, какие невозможно воспроизвести на сцене». И действительно, перспектива, открывшаяся глазам Сиганьяка сразу после того, как они миновали арку, переброшенную через узкий речной рукав, не имела себе равных. На переднем плане располагался Пон-Нёв. Новый мост с его изящными полукруглыми выступами над каменными опорами. Он не был, подобно остальным четырем парижским мостам, загроможден по обе стороны ловчонками и строениями. Великий король, при котором новый мост был возведен, не хотел, чтобы эти убогие и угрюмые строения закрывали вид на дворец, в котором издавна обитают правители Франции, ибо с этого места Лувр открывается во всей своей красе. На площадке у оконечности острова Сите высилась статуя. Отважный и добрый король Генрих горцевал на бронзовом коне, водруженном на постамент. Постамент был окружен богато орнаментированной кованой решеткой, защищавшей цоколь памятника от непочтительных выходок черни. Ибо не раз беспризорные мальчишки забирались на постамент и даже пристраивались в седле позади невозмутимого монарха, откуда можно было беспрепятственно глазеть на парадные выезды знати или какие-нибудь выдающиеся казни. Каждая деталь памятника была отчетливо видна на фоне далеких холмов левого берега Сены. Там, над крышами домов, возносился шпиль старинной романской церкви Сен-Жермен-де-Пре, и виднелись острые кровли большого, но все еще недостроенного особняка Невьера. Чуть дальше уходила подножием в реку древняя Нельская башня, последний остаток средневековой крепостной стены Парижа. Невзирая на ветхость, она прожила своими гордыми очертаниями, а позади в голубоватой дымке виднелись предместья и три креста на вершине Мон-Валерьен. На правом берегу великолепно раскинулся Лувр, весело освещенный солнцем, скорее ярким, чем теплым, как и подобает светилу в зимнее время, зато придающим особую рельефность деталям затейливой и, тем не менее, благородной архитектуры дворца. Длинная галерея, соединяющая Лувр с дворцом Тюильри, окруженным садами, позволяла королю попеременно находиться то в городе, то на лоне природы. Своим несравненным изяществом, великолепными скульптурами, лепными карнизами и выступами, колоннами и пилястрами галерея эта могла бы соперничать с самыми выдающимися творениями греческих и римских зодчих. Начиная от угла, где располагался балкон Карла IX, здание как бы отступало от берега, чтобы дать место садам и постройкам помельче, которые, словно грибы у подножия могучего дерева, толпились вокруг старого дворца. Немного ниже Нельской башни виднелась еще одна башня, сохранившаяся от дворца времен Карла V и по-прежнему стоявшая между рекой и дворцом. Эти две древние башни, расположенные наискось друг от друга, делали панораму еще более живописной и напоминали о далеком Средневековье, словно антикварные кресла или старинный резной сундук, реликвии предков, стоящие среди роскошной новомодной мебели, сверкающей серебром и позолотой. В конце сада Тюильри, там, где уже кончался Париж, были видны ворота конференции, а дальше вдоль реки тянулся обсаженный деревьями Кур-ля-Рен, променад, облюбованный для прогулок придворной знатью, щеголяющий здесь своими роскошными выездами. Оба берега Сены, левый и правый, словно кулисы обрамляли русло реки, которое само по себе представляло яркое зрелище. Во всех направлениях сновали лодки, барки и мелкие парусники. У берегов на приколе стояли ряды барж, груженных сеном, зерном, дровами, древесным углем и прочим товаром. У набережной Лувра были пришвартованы королевские галлиоты, украшенные резьбой и позолотой. Над ними полоскались стяги и вымпелы цветов национального флага. Ближе к новому мосту, над остроконечными коньками кровель, возвышалась колоколенка церкви Сен-Жермен-Ла-Серуа, чьи колокола по приказу Екатерины Медичи подали сигнал к началу истребления гугенотов в Варфоломеевскую ночь, 24 августа 1572 года. Когда Сиганьяк вдоволь налюбовался этой картиной, полной бесчисленных подробностей, тиран повел его к Ля-Самаритен. Туда обычно сбегаются окрестные зеваки и подолгу ждут, пока железный звонарь, приводимый в движение сложным гидравлическим устройством, начнет отбивать время. Но путешественнику, впервые оказавшемуся в Париже, не грешно и паратозейничать. Оба, бароны и его спутник, некоторое время переминались ноги на ногу в ожидании, пока раздастся веселый перезвон курантов, и разглядывали позолоченные скульптуры Христа, беседующего с самаритянкой у колодца, а также пояс зодиака с шаром из черного дерева в центре, указывающим положение Солнца и Луны, и еще одну полую статую на самом верху башенки, служащую флюгером. Наконец, стрелка добралась до цифры 10. Колокольчики залились серебром, им вторили большие колокола, выпивая мелодию сарабанды. Железный звонарь поднял руку, и его молоток отсчитал 10 веских ударов по бронзовому диску. Этот хитроумный механизм, построенный фламандцем Литлаэром, изрядно позабавил Сиганьяка. Барон не имел ни малейшего представления о многих технических новинках того времени, поскольку еще ни разу в жизни не покидал своей усадьбы, затерянной в глуши Гаскони. «Теперь поглядим в другую сторону», — пробасил тиран. «Вид там не столь великолепен, потому что постройки на мосту менял ограничивают кругозор, а здание на набережной Межесери не стоит ни единого доброго слова. Зато башни церкви Сен-Жак, колокольня Сен-Мари и шпили дальних церквей сразу дают понять, что вы в столице. Здания, возвышающиеся на острове Сите и вдоль главного русла Сены, величавы, а их кирпичные фасады словно связаны воедино сплошным поясом из белого камня. И как удачно замыкает их часовая башня с ее островерхой и кровлей, по вечерам прорезающей мглу небес. А треугольная площадь Дофина, которая как бы размыкается напротив бронзового короля и открывает взгляду ворота дворца, разве не по праву она слывет одной из красивейших в Европе? А церковь Сент-Шапель, возведенная как хранилище священных реликвий и славящаяся на весь мир своими великолепнейшими витражами, как стройно возносит она свой шпиль над черепичными кровлями со множеством мансард и слуховых окон, обрамленных затейливыми наличниками. И все это сверкает новизной, блестит свежими красками, но удивляться тут нечему. Все эти здания построены совсем недавно. Мальчишкой я играл с приятелями в бабки на пустырях, где они теперь стоят. Благодаря щедрости королей Париж день ото дня становится все краше, вызывая изумление чужеземцев, которые, вернувшись домой, рассказывают всякие чудеса столицы Франции, а приезжая снова, находят Париж выросшим и еще более похорошевшим. Сиганяк улыбнулся и слегка пожал плечами. «Меня, любезный тиран, не так удивляют величина, богатство и пышность дворцов и храмов, как неисчислимые толпы людей, снующих по улицам, площадям и мостам. Они словно муравьи в потревоженном муравейнике, и в этой беспорядочной суете невозможно понять, какую цель преследует каждый из них. С трудом верится, что у каждого из этого несметного множества есть крыша над головой, постель, неважно, плохая или хорошая, и пища на каждый день, чтобы не умереть с голоду. Какая требуется масса съестного, сколько гуртов скота, кулей муки и бочек вина, чтобы прокормить всех этих людей, собравшихся в одном месте, тогда как в Ландах можно скакать целый день и за это время встретить одного, а реже двух человек. Скопление парижан на новом мосту и в самом деле могло поразить человека из провинции. Мост был так широк, что на нем могли разъехаться 6 конных экипажей. Края моста были предоставлены пешеходам, а посередине вереницами тянулись в обе стороны кареты, запряженные парой или четверней. Одни, лакированные и позолоченные, обитые внутри бархатом с зеркальными стеклами, хрустальными фонарями, гербами на дверцах и ливрейными лакеями на запятках, мерно покачивались на мягких рессорах. Сытые краснолицые кучера едва сдерживали в толчее прыть своих рысаков. Другие, чьи хозяева имели более скромный достаток, выглядели далеко не так импозантно. Облупившийся лак, кожаные занавески, скверные рессоры и неповоротливые лошадки, которых то и дело приходилось подбадривать кнутом. В одних восседали пышно разодетые придворные и сверкающие украшениями дамы. В других тряслись адвокаты, нотариусы, медики и прочие ученые-мужи. Иногда среди карет втискивались повозки, груженные камнем, строительным лесом или бочонками с вином или соленой рыбой, и при каждой заминке возчики с сатанинской яростью принимались поносить имя Божье. В этом движущемся и гудящем лабиринте лавировали верховые, но с каким бы искусством они ни правили, ступицы высоких колес, смазанные дегтем, неизбежно пачкали их сверкающие сапоги. Портшезы и носильщики старались держаться ближе к парапету, чтобы их не увлек за собой общий поток. Когда же через мост гнали стадо рогатого скота, хаос достигал предела. Быки в ужасе метались из стороны в сторону, наклоняя могучие головы к земле и стремясь избежать палок погонщиков и укусов пастушьих собак. Лошади, завидев их, шарахались и норовили встать на дыбы. Пешеходы бросались в рассыпную, спотыкаясь о собак и падая носом в грязь. Одна дама, накрашенная и нарумяненная, сплошь в мушках, стеклярусных блестках и огненного цвета бантах, несомненная жрица Венеры, вышедшая на промысел, поскользнулась на высоких каблуках и рухнула навзничь, вызвав хохот здешних зубоскалов, которые лишь с трудом придали ей вертикальное положение. Ну а если на мосту появлялся отряд дворцовой гвардии, направляющийся на смену прежнему караулу, с развернутым знаменем и с барабанщиком во главе, то тут уж волей-неволей толпе приходилось потесниться. Сыновья Марса не считаются с препятствиями. «Это здесь дело самое обычное», — пояснил тиран Сиганьяку, которого всецело захватило столь необычное зрелище. «Сейчас мы выберемся из этой мясорубки и отправимся к тому месту, где обитают самые необычные завсегдатаи нового моста. Эти фантастические персонажи, к чьим странностям стоит приглядеться. Ни один город в мире, за исключением Парижа, не знает таких чудаков. Они словно вырастают между камнями мостовой, подобно цветам или, вернее, грибам, для которых нет более благоприятной почвы, чем городская грязь. Ага, вот и Дюмае, уроженец Перегора по прозвищу «Поэт с помойки», явился на поклон к бронзовому королю. Кое-кто считает, что это не человек, а обезьяна, удравшая из зверинца, но лично я, судя по его тупости, наглости и нечистоплотности, все-таки считаю его человеком. Обезьяны ищут на себе насекомых, а Дюмае такими хлопотами себя не утруждает. При этом желудок у него всегда так же пуст, как и голова. Подайте ему милостыню, и он примет ее, бронясь и проклиная вас. И это еще одно подтверждение, что он человек, ибо он не только грязен и неразумен, но вдобавок неблагодарен». Сиганек протянул поэту мелкую монетку. Тот, по обычаю людей с причудливым характером и поврежденным рассудком, сперва как бы не заметил стоявшего перед ним барона, затем вдруг стряхнул с себя оцепенение, судорожным жестом схватил монету и опустил в карман, проворчав невнятное проклятие. И тут же им снова овладел демон стихотворства. Чудак начал шевелить губами, свирепо вращать глазами и корчить зверские гримасы вроде тех, какие строитель нового моста Жермен-Пилон изобразил в виде масок под его карнизом. При этом он прищелкивал пальцами, отмеряя стопы стихов, и бормотал сквозь зубы, потешая обступивших его ребятишек. Одет этот рехнувшийся поэт был еще несуразнее, чем чучело карнавала, когда в первый день Великого Поста его волокут сжигать на костре. Пугало в виноградниках, с помощью которых отваживают от ягод прожорливых скворцов, могли бы показаться рядом с ним светскими щеголями. Выглядел он так, будто железный звонарь с «Ля Самаритен» напялил на себя содержимое короба старьевщика. Выленившая от солнца и дождей ветхая шляпа, пропотевшая насквозь у основания тульи, больше походила на аптечную воронку, чем на головной убор. Обвисшие и засаленные поля доходили до бровей поэта, вынуждая его без конца задирать нос, чтобы хоть что-нибудь видеть вокруг. Камзол из неописуемой ткани и такого же неописуемого цвета расползался по всем швам, ибо был старше праотца Мафусаила. Полоска грубого сукна исполняла роль пояса и перевязи, а на ней болталась рапира, концом волочившаяся по камням мостовой. Желтые атласные штаны, некогда служившие какому-нибудь балетному танцору, были заправлены в сапоги, причем один сапог был черный и кожаный, вроде тех, какие носят рыбаки и ловцы устриц, а другой белый, софьяновый, с наколенником. Впрочем, у этой обуви было и кое-что общее. Подошвы давным-давно покинули бы ее, если бы не тонкая бечевка, которой были обмотаны внизу оба сапога, наподобие ремешков античных катурн. Накидка из баркана, одна и та же в любое время года, довершала наряд, которым побрезговал бы последний нищий. Из складок накидки, под которой был пришит солидных размеров карман, торчала половина кровая хлеба. Далее, на одном из полукруглых выступов над опорами моста, слепец, которого сопровождала невообразимо толстая женщина-поводырь, гнусавил скабрезные куплеты и, если это не действовало на публику, затягивал на комически скорбный лад заунывную балладу о жизни, бесчисленных злодеяниях и позорной смерти какого-то знаменитого разбойника. В двух шагах от него уличный лекарь-шарлатан в балахоне из красной саржи, размахивая козьей ножкой, прыгал по помосту, украшенному гирляндами клыков, резцов и коренных зубов, нанизанных на медную проволоку, выкрикивая, что готов без боли, во всяком случае для себя, удалить самые крепкие и неподатливые больные зубы всеми известными способами. «Я не рву их, господа!» — вопил он. «Я срываю их, как маргаритки! Ну-ка, кто посмелее, не бойтесь выходить сюда, я мигом исцелю вас от адских мучений!» Какой-то мастеровой с раздутой щекой наконец поднялся на помост и уселся на стул. Зубодер тут же запустил в его рот зловещие щипцы из полированной стали, но вместо того, чтобы держаться за поручни, бедолага потянулся за щипцами и в результате был поднят фута на два над стулом, чем лишний раз позабавил зрителей. Финальный рывок венчал пытку, и зубодер торжествующе поднял над головами зрителей свой окровавленный трофей. Толпа хохотала, потому что пока продолжалась операция, маленькая обезьянка, прикованная к помосту цепочкой, соединенной с кожаным ошейником, невероятно комично передразнивала все движения, вопли и конвульсии несчастного пациента. Впрочем, это зрелище не слишком заинтересовало тирана и сиганьяка. Они предпочли порыться в товаре продавцов газет и букинистов, расставивших свои лотки вдоль парапета. Здесь тиран указал спутнику на нищего в рубище, который восседал по ту сторону парапета на карнизе моста, положив рядом костыль и тыча свою пропыленную шляпу под нос тем прохожим, которые останавливались у парапета перелистать книгу или полюбоваться течением реки. Кое-кто даже бросал ему медную, а то и серебряную монетку. «В наших краях», — заметил сиганьяк, «на карнизах живут только ласточки, а здесь, оказывается, и люди». «Назвать этого проходимца человеком, пожалуй, будет слишком, хотя Господь не велит нам никого презирать. Здесь, на мосту, можно встретить кого угодно, в том числе людей приличных, к которым я отношу нас с вами». Однако пословица недаром гласит, что мост не перейти, не встретив монаха, белую лошадь и шлюху. Ба, а вот и один из долгополых спешит нам навстречу, шлепая сандалиями. Видно и лошадь где-нибудь неподалеку. Да вот же она, право слово. Видите, белая кляча выделывает ногами курбеты, словно на манеже. Теперь недостает только куртизанки. Хотя и эту долго ждать не придется. Ага, вместо одной шествуют сразу три. Грудь оголена, румяна в три слоя, как деготь на колесе, и хохочет во всю глотку, показывая зубы. Пословица не лжет, ей-богу. Внезапно с дальнего конца моста послышались яростные крики, и толпа шарахнулась туда. У подножия памятника, на единственном месте, оставшемся свободным, какие-то бритеры сражались на рапирах. Они бешено атаковали друг друга, издавая хриплые возгласы, но в действительности все эти выпады и шибки напоминали театральные дуэли, где никого не ранят и не убивают. Сиганек мгновенно это определил опытным взглядом. Бритеры сражались двумя парами, не обращая внимания на попытки секундантов разъединить их. Но в действительности вся эта свалка имела одну цель — собрать вокруг как можно более густую толпу, чтобы ворам-карманникам легче было в ней орудовать. Так оно и вышло. Ни один зевак осунул нос в это столпотворение с набитым кошельком и в богатом плаще на плечах, а выбрался из нее в одном камзоле и без гроша в кармане. Тем временем бритеры, действовавшие по сговору, опустили оружие, пожали друг другу руки и объявили во всеуслышание, что их честь удовлетворена. Что было несложно. Честь у таких вертопрахов не слишком чувствительна. Тиран предупредил барона не приближаться к дуэлянтам, поэтому он видел их лишь в просветах между головами и плечами зевак. И, однако, не без удивления узнал в этих проходимцах ту самую четверку, чьи маневры ему довелось наблюдать минувшей ночью. Сиганьяк тут же поделился своим открытием с тираном, но бритеры успели смешаться с толпой, где отыскать их было труднее, чем иголку в стоге сена. «Я не исключаю», — предположил тиран, «что и дуэль эта была затеяна для того, чтобы привлечь сюда вас. Полагаю, шпионы герцога де Валамбреза неотступно следуют за нами. Один из бритеров мог сделать вид, что ему мешает ваше присутствие, и, даже не дав вам обнажить шпагу, как бы невзначай нанес бы вам удар клинком, а его сообщники, если бы рана оказалась несмертельной, прикончили бы вас на месте. Все было бы списано на пустяковую ссору, и никто не смог бы доказать, что за ней кроется продуманная ловушка». У меня вызывает отвращение даже мысль о том, что высокородный дворянин способен на такую низость, как устранение соперника руками наемников. Возмутился Сиганьяк. Если он не удостоен одним поединком, я готов снова скрестить с ним шпагу и сражаться до тех пор, пока один из нас не падет замертво. Так поступают люди чести. «Это верно», — подтвердил тиран. «Но герцог, несмотря на свою слепую гордыню, лучше кого-либо понимать, что исход поединка станет для него роковым. Он уже отведал ваши шпаги и знает, каковы вы в поединке. Не сомневаюсь, что поражение вызвало у него адскую злобу, и он не будет задумываться о том, насколько благородны способы его мести». «Что ж, если он опасается фехтовать, мы можем драться верхом на пистолетах», — пожал плечами Сиганьяк. «Тогда ему не придется ссылаться на мое превосходство». Продолжая рассуждать, барон и его спутник достигли университетской набережной, где внезапно возникшая из-за угла карета едва не раздавила Сиганьяка, хоть он и успел прижаться к стене. Лишь благодаря его худобе он не был расплющен кузовом кареты, тогда как вся остальная мостовая была совершенно свободна, и кучер, лишь слегка пошевелив вожжами, мог обогнуть прохожего. Складывалось впечатление, что это было сделано умышленно. Красные занавески в карете были опущены, стекла в дверцах подняты, но если бы кому-нибудь удалось заглянуть внутрь, пока карета стремительно проносилась мимо, он обнаружил бы в ней великолепно одетого вельможу с рукой, подвязанной черным шелковым шарфом. Несмотря на багровый отсвет от задернутых занавесок, этот человек выглядел чрезвычайно бледным. Высокие дуги бровей вырисовывались на матовой белизне его лица так, словно были наведены тушью. Ровные белые зубы до крови прикусили нижнюю губу, а тонкие нафабренные усы топорщились, как у леопарда, зачуявшего добычу. Молодой вельможа был безукоризненно красив, но лицо его, жесткое и бездушное, внушало ужас, и в особенности в те минуты, когда оно было искажено злобой и низкой страстью. По этому портрету всякий, разумеется, сумел бы узнать герцога де Валамбреза. «Проклятье, снова неудача!» — бормотал герцог, пока карета уносила его от Тюильрийского сада к воротам конференции. «А ведь я посудил кучеру 25 луидоров, если он как бы нечаянно зацепит этого дьявола Сиганьяка. Положительно, звезды не на моей стороне, и ничтожный баронишка берет верх. Изабелла обожает его и ненавидит меня. Он избил моих людей и ранил меня. И все-таки даже если он заключил договор с самим сатаной, или его хранит какой-нибудь колдовской талисман, Сиганьяк умрет, или я лишусь чести, имени и титула». Тиран откашлялся и глубоко вздохнул широкой грудью. «Сдается мне, что кони, впряженную в эту карету, отдаленные потомки коней царя Диомеда, которые топтали людей, рвали их зубами на части и пожирали человечину. Вы не ранены, барон? Скотина-кучер отлично видел вас, и я готов биться об заклад на весь наш сбор, что он сознательно направлял на вас упряжку, стремясь сбить с ног и раздавить. Что это? Снова месть? Не заметили ли вы герб на дверцах? Как дворянин, вы должны разбираться в геральдике, а уж гербы самых видных родов должны быть вам знакомы не хуже собственного». «Думаю, не смогу вам ничего ответить», — покачал головой Сиганьяк. «В таком положении даже королевский герольд не запомнил бы ни цветов, ни формы щита, ни уж тем более эмблем. Я был занят одним, как бы увернуться от этой махины и избежать гибели, и мне не было дела до того, украшена ли она львами, леопардами, орлами, крестами, мечами и прочими символами». «Какая досада», — почесал в затылке тиран. «А ведь таким путем мы могли бы нащупать след и распутать паутину черных козней, которые плетут вокруг вас, ибо не остается сомнений, что от вас намерены избавиться любыми способами, как сказал бы наш Блазиус. Хотя прямых доказательств у нас на руках нет, я нисколько не удивился бы, узнав, что эта плохо управляемая карета принадлежит герцогу де Валамбрезу, который пожелал развлечься, прокатившись по трупу своего врага». «Я не могу смириться с подобной мыслью, месье Тиран», — возмутился Сиганьяк. «Такой подлый поступок слишком низок для высокородного дворянина, каким, вопреки всему, остается де Валамбрез. Вспомните, когда мы покидали Пуатье, он оставался в своем особняке, поскольку еще не оправился от раны. Как он мог оказаться в Париже, если мы только вчера прибыли сюда?» «Вы забываете о том, что мы на несколько дней задержались в Орлеане и Туре, давая представление. А герцогу с его породистыми скакунами ничего не стоило не только догнать, но и далеко опередить нас. Что касается его раны, то она далеко не так серьезна, чтобы молодой человек, полный сил, не мог путешествовать в покойной карете или портшезе. Словом, любезный капитан Фуракас, вы должны быть настороже. Вас снова и снова будут пытаться заманить в западню или прикончить, обставив все дело как несчастный случай. А если вы погибнете, Изабелла останется совершенно беззащитной перед герцогом и его посягательствами. Разве бедные актеры в силах сопротивляться воле столь могущественного вельможи? Но даже если самого де Валамбреза еще нет в Париже, его пособники уже здесь. Разве вам не пришлось бодрствовать всю минувшую ночь с оружием в руках? И благодарите свою наблюдательность, иначе они просто перерезали бы вам горло прямо в постели». Выводы тирана были слишком убедительны, чтобы спорить с ним. Поэтому барон только кивнул и наполовину выдвинул из ножен клинок шпаги, чтобы убедиться, легко ли она в них ходит. Так, продолжая беседу, они миновали Лувр и Тюильри. А у ворот конференции, ведущих на променад Кур-Лорен, внезапно увидели перед собой плотное облако пыли, сквозь которое блестело оружие, и сверкали кирасы гвардейцев. Барон и актер посторонились, чтобы пропустить конный отряд, мчавшийся впереди золоченой кареты. Король возвращался из замка Сен-Жермен в Лувр. Стекла на дверцах были опущены, занавески раздвинуты, чтобы народ мог видеть монарха, властителя его судеб. Сиганьяк и тиран также увидели в глубине кареты этот бледный призрак в черном бархате с голубой лентой через плечо. Неподвижный, как восковая фигура. Длинные темные волосы обрамляли мертвенное лицо, несущее на себе печаль ядовитой скуки, такой же, какой томился испанский король Филипп II в безмолвии и безлюде своего дворца Эскориал. Глаза Людовика, казалось, не видят окружающего. В них не было ни желаний, ни мыслей, ни проблесков воли. Брезгливо оттопыренная нижняя губа, родовая черта всех бурбонов, выражала глубокое отвращение ко всему сущему. Худые белые руки с длинными пальцами неподвижно лежали на острых коленях, как у изваяний египетских богов. И все же в фигуре этого человека, который олицетворял Францию, в чьих жилах все еще сохраняла тепло горячая кровь Генриха IV, ощущалось королевское величие. Карета вихрем пронеслась мимо, за ней проследовал еще один конный отряд, замыкавший эскорт. Эта недолгая сцена заставила Сиганека глубоко задуматься. В своем простодушии он представлял себе короля существом почти сверхъестественного могущества, окруженным сиянием золота и драгоценных камней, гордым, величавым, прекраснейшим из смертных. И что же он увидел в действительности? Хрупкого, печального, скучливого, болезненного, едва ли не вызывающего жалость человека, одетого в цвета траура, и так глубоко погруженного в мрачные размышления, что окружающий мир для него словно и не существовал вовсе. «Невероятно!» — мысленно восклицал барон. «Значит, вот он каков. Король, чьей милостью и волей живы миллионы подданных. Тот, кто выседает на самой вершине власти. К кому тянутся тысячи умоляющих рук, по чьей воле начинают греметь или умолкают пушки. Кто возвышает и карает, осыпает щедротами, прощает осужденных на казни, даже одним словом может изменить любую судьбу. Если бы его взгляд хоть однажды остановился на мне, я навек распростился бы с нищетой. Из безвестного дворянчика стал бы человеком, окруженным лестью и поклонением. Разрушенные башни замка Сиганьяк воздвигались бы заново, и я снова стал бы хозяином над бескрайними лугами и пашнями, утраченными моими предками. Но как я могу рассчитывать на то, что король когда-нибудь заметит меня в этом человеческом муравейнике, который копошится у его ног? И даже если он увидит меня, то что может нас связать с подобным человеком?» Сиганьяк так сосредоточился на этих мыслях, что долгое время шел рядом с тираном, не произнося ни слова. А тот, не желая нарушать его задумчивость, глазел на великолепные экипажи, катившиеся по променаду. И лишь спустя полчаса он решился напомнить, что время близится к полудню, и пора бы взять курс на суповую миску, ибо на свете нет ничего хуже остывшего обеда, кроме разве что обеда разогретого. Сиганьяк с улыбкой согласился с этой сентенцией, и оба направились к гостинице. За те 2 часа, пока они отсутствовали, здесь не произошло ничего примечательного. Изабелла уже сидела в столовой за тарелкой крепкого бульона и при виде Сиганьяка с приветливой улыбкой протянула ему руку. Остальные члены труппы засыпали их вопросами о впечатлениях от прогулки, попутно шутливо осведомляясь, целы ли их плащи и кошельки. Сиганьяк, посмеиваясь, подтвердил, что целы, но не раз подвергались опасности. Веселая болтовня актеров немного развеяла его тревожные мысли, и в конце концов он был уже готов списать все свои подозрения на чрезмерную мнительность. Но в действительности барон был совершенно прав. Его недруги, несмотря на ряд неудачных попыток, вовсе не намеревались отказаться от своих гнусных намерений, да им и отступать было некуда. Герцог пригрозил Мирендолю, что если он не покончит с Сиганьяком, то без промедления вернется обратно на каторжные галеры, откуда и был извлечен самим же де Валамбрезом. От отчаяния Мирендоль решил прибегнуть к помощи своего старого приятеля, бритера, не гнушавшегося грязными делишками, лишь бы те были солидно оплачены. Сам Мирендоль уже не надеялся справиться с Сиганьяком, который знал его в лицо и был начеку, а это лишало бандита возможности подобраться к барону вплотную. В поисках знакомого головореза он и отправился на площадь нового рынка, в район Парижа, пользовавшийся самой дурной славой и населенный в основном наемными убийцами, грабителями, мошенниками, ворами и прочими темными личностями. Отыскав среди покосившихся и закопченных домов, подпиравших друг друга, как набравшиеся пьянчуги, которые боятся упасть, самый закопченный, облупившийся и грязный, Мирендоль вступил в неосвещенный проход, ведущий в сумрачные недра этой трущобы. Чем дальше бандит углублялся, тем меньше становилось света, потому что проникал сюда он только с улицы. Вскоре свет совсем исчез, и пришлось двигаться на ощупь, касаясь влажных осклизлых стен, пока под руку Мирендолю не попалась засаленная веревка, заменявшая здесь перила. Он кое-как поднялся по лестнице, грозившей рассыпаться под ногами, перебираясь через груды мусора на каждой ступеньке, которые копились здесь, должно быть, с тех самых времен, когда Париж назывался Лютьецией. По мере этого рискованного восхождения мрак мало-помалу рассеивался. Мутный свет сочился сквозь желтые стекла окошек, пробитых в стене, чтобы освещать лестницу. Так, задыхаясь от смрада помойных ведер, Мирендоль наконец добрался до верхнего этажа. Две или три двери выходили на площадку лестницы, а штукатуренный потолок, который был сплошь покрыт скабрезными рисунками и надписями непристойного содержания, сделанными свечной копотью. Впрочем, живопись была вполне достойна архитектуры этого вертепа. Одна из дверей оказалась приоткрытой. Не желая прикасаться к ней, Мирендоль пнул ее ногой и без всяких церемоний оказался в апартаментах бритера Жакмена Лампура, состоявших из одной комнаты. Немедленно в его легкие проник едкий дым, и Мирендоль так раскашлялся, что пару минут не мог произнести ни слова. Дым тут же воспользовался распахнутой дверью и пополз на лестницу. В комнате стало легче дышать, и посетитель наконец-то смог осмотреться. Это логово стоит описать немного подробнее, ибо вряд ли слушателю доводилось хоть раз бывать в подобных местах. Главную меблировку комнаты составляли ее четыре стены. Дождевая вода, проникающая с крыши, покрыла их разводами в виде неведомых островов и рек, каких не сыскать ни на одной карте. Прежние владельцы этой норы развлекались тем, что повсюду, куда только могли дотянуться, вырезали и выцарапали свои нелепые прозвища, движимые общим для самых ничтожных и безвестных людишек стремлением оставить хотя бы таким способом след в подлунном мире. К мужским именам часто примыкали женские, над которыми красовалось сердце, смахивающее на брюкву, пронзенное стрелой, похожей на рыбий хребет. Некоторые из тех, кто более тяготел к изящным искусствам, пытались добытыми из камина угольками изобразить некий карикатурный профиль с трубкой в зубах или висельника с вывалившимся языком, болтающегося на веревке. В камине шипели и дымились серые ворованные дрова, а каминная полка была уставлена самыми случайными предметами. Там имелись пыльная бутылка с огарком свечи, вставленным в горлышко, светильник, вполне достойный бездомного пропоицы, кожаный стаканчик и три фальшивые игральные кости, подправленные свинцом, куча старых трубочных чубуков, глиняный горшок для табака, рваный чулок, а в нем гребешок, в котором недоставало половины зубьев, потайной фонарь с круглым, как глаз совы, оконцем и куча ключей от чужих замков. В этом не было сомнений, так как в двери комнаты отсутствовал замок. Особняком лежали щипцы для завивки усов и осколок зеркала с амальгамой, словно ободранный когтями дьявола, и таких размеров, что увидеть в нем сразу оба собственных глаза было решительно невозможно. Был там и еще кое-какой хлам, который просто тошно описывать. Зато напротив камина, на стене, меняя подверженной действию сырости и затянутой зеленой тряпицей, сверкало целое созвездие отменных шпаг. До блеска начищенных и имевших на клинках клейма самых знаменитых испанских и итальянских мастеров. Были там клинки плоские, ромбические, граненые, клинки с долом для стока крови, мечи с тяжелой гардой, закрывающие всю руку, Тесаки, кинжалы, стилеты и прочее дорогое оружие, совершенно не вязавшееся с убожеством этого жилья. Ни пятнышка ржавчины, ни пылинки не виднелось на них. Это были рабочие инструменты мастера-убийцы, и даже в дворцовом арсенале их не содержали бы лучше. Казалось, они только что вышли из рук мастера, сверкая отточенными гранями. Лампур, неряшливый во всем, считал делом чести тщательно ухаживать за оружием. Такая забота при его ремесле имела зловещий характер, поэтому невольно казалось, что на тщательно отполированной стали пламенеют кровавые отсветы. Стульев здесь не водилось, и посетителям оставалось либо стоять, либо, щадя подошвы сапог, расположиться на старой продавленной корзине, на сундуке или на футляре от лютни, видневшемся в углу. Стол был ничем иным, как ставнем, положенным на криво сколоченные козлы, а по ночам он же служил кроватью. После очередной попойки хозяин дома укладывался на него и, натянув на себя край скатерти, которая некогда была подкладкой его плаща, проданного в минуту безденежья, отворачивался к стене, чтобы не видеть пустых бутылок. Зрелище, способное вызвать у закоренелого пьяницы приступ меланхолии. Как раз в такой позиции Мирендоль и застал Жакмена Лампура. Тот громкогласно храпел, хотя все часы в округе уже пробили 4 пополудни. На блюде, стоявшем на полу, лежал здоровенный паштет из дичи, имевший такой вид, будто на него напали волки в лесной чащобе. Помимо этого распотрошенного и полусъеденного паштета, там же стояло множество винных бутылок, настолько пустых, что годились только на то, чтобы стать битым стеклом. Еще один гуляка, которого Мирендоль заметил не сразу, также спал тяжелым сном под столом, зажав в зубах огрызок чубука, тогда как трубка, набитая табаком, но не зажженная, валялась рядом. «Эй, Лампур!» — окликнул приспешник де Валамбреза. «Не пора ли тебе проснуться? Что ты так таращишься? Я не полицейский комиссар и не собираюсь тащить тебя в каземат и шатле. У меня к тебе важное дело. Постарайся привести голову в порядок и внимательно выслушай меня». Разбуженный таким образом персонаж, кряхтя, поднялся, уселся на своем ложе, расправил непомерно длинные руки, потянулся и, словно не вовремя потревоженный лев, зевнул во всю пасть, усаженную крупными острыми зубами. Жакмен Лампур был далеко не красавцем, хотя, как он утверждал, пользовался большим успехом у дам, в том числе и самых высокопоставленных. Но и привлекательным назвать его было трудно. Рослый, с тощими журавлиными ногами, со впалой грудью, покрытой густым волосом, торчавшим из ворота рубахи, и обезьяньими руками, настолько длинными, что он мог застегивать подвязки чулок, почти не нагибаясь. Главное место на его лице занимал нос, не менее внушительный, чем нос Сирано де Бержерака, как известно, послуживший поводом для множества дуэлей. Однако Лампур утешал себя расхожей поговоркой: «Тому и виднее, у кого нос длиннее». Вместе с тем, в холодном блеске его глаз, хоть и затуманенных сном и похмельем, читались отвага и решительность. Впалые щеки прорезали несколько вертикальных складок, настолько резких и глубоких, что они казались шрамами от сабельных ударов. Вдобавок, весь этот облик окружали всклокоченные черные космы. Такое лицо можно было бы для забавы вырезать на рукояти трости или на грифе скрипки, но открыто смеяться над ним никто не решался. Настолько опасным, коварным и непреклонно жестоким было его выражение. «Вот было бы славно, если б нечистый содрал шкуру с того осла, который разрушил мои сладострастные грезы. Я был почти счастлив только что. Прекраснейшая из земных богинь снизошла ко мне, а ты меня разбудил. Будет тебе молоть вздор!» — нетерпеливо прервал Мирендоль. «Удели мне 2 минуты и внимательно выслушай». «Когда я пьян, я никого не желаю слушать», надменно ответил Лампур, снова вытягиваясь на своем ложе. «Тем более, что нынче я при деньгах, и немалых. Прошлой ночью мы обчистили одного английского лорда, нафаршированного пистолями. И сейчас я пропиваю свою долю. Поэтому давай отложим важные дела до вечера. Жди меня в полночь на площадке нового моста у пьедестала бронзового Генриха. Я буду бодр, свеж, с ясной головой и во всеоружии всех своих способностей. Мы мигом столкуемся о вознаграждении и, надеюсь, немалом. Кто же станет беспокоить такого человека, как я, ради мелкой аферы, мошенничества, грошовой кражи и прочих пустяков? Я хищник львиной породы, а не какой-нибудь жалкий стервятник или шакал. Если речь идет об убийстве, я к твоим услугам. Мне требуется только одно — чтобы тот, на кого я нападаю, защищался. Иные бывают трусливы и жалки до омерзения, а капелька сопротивления придает работе вкус. Ну, на этот счет можешь быть спокоен. Злорадно ухмыляясь, заметил Мирендоль. У тебя будет достойный противник. Тем лучше, одобрительно кивнул Жакмен Лампур. Давненько я не имел дела с людьми своего калибра, но хватит болтать. Мне надо как следует отоспаться. После того, как Мирендоль ушел, Лампур попробовал уснуть, но прерванный сон не желал возвращаться. Тогда бритер встал, растолкался бутыльника, храпевшего под столом, и оба отправились в притон, где шла азартная карточная игра в Ланскнехт и Бассету. Там собирались шулера, наемные убийцы, жулики помельче, лакеи, песцы и дюжина горожан-простофиль, которых сюда заманивали уличные шлюхи. Этим гусакам предстояло быть ощипанными заживо. В притоне было тихо, слышались только стук костей, которые встряхивали перед броском в стаканчике, и шлепанье засаленных карт. Настоящие игроки обычно помалкивают, а сквернословят только в случае проигрыша. Поначалу игра шла с переменным успехом, но вскоре пустота, которой не терпят ни природа, ни человек, безраздельно воцарилась в карманах Лампура. Он попытался было сыграть в долг, но в здешних местах, где игроки, получая выигрыш, пробовали монеты на зуб, слова не имели ни малейшей цены. Оставшись гол как сокол, бритер вынужден был убраться, хотя еще совсем недавно звенел полными пригоршнями пистолей. «Уф!» — выдохнул он, когда свежий зимний ветер остудил его разгоряченную физиономию и вернул обычное хладнокровие. «Наконец-то избавился. Удивительно действуют на меня деньги. Я от них тупею. И нечего удивляться, что всякие там откупщики и ростовщики так глупы. Вот теперь, когда у меня нет ни гроша, я невероятно поумнел. Мысли прям-таки жужжат у меня в голове, словно пчелы в улье. Сейчас я мог бы потягаться с самим Юлием Цезарем. А вот и звонарь на Ле-Самаритен начинает отбивать полночь. Мирендоль верно уже ждет». Засунув руки в карманы камзола и подняв воротник, бритер торопливо зашагал к новому мосту. Мирендоль стоял у подножия памятника, разглядывая в лунном свете собственную тень. Оба головореза огляделись, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, и, тем не менее, их продолжительная беседа велась почти беззвучным шепотом. Нам неизвестно, о чем они толковали, однако, расставшись с приспешником герцога де Валамбреза, Лампур до того откровенно позвякивал в кармане золотыми, что сразу становилось ясно. На новом мосту нет ни одного негодяя, которого ему следовало бы опасаться.